02. Стонущее создание. Избавлю вас от описания поисков создания, от которого я когда-то бежала. Это была череда абсурдных попыток отличить гнущиеся под ветром заросли тростника от тех, которые сотрясала некая другая, более конкретная сила, или продираться через грязь и трясину, не сломав при этом лодыжку и не застряв в болоте. И вот, наконец, я вышла на поляну, островок плотной грязи, поросший анемичной травой и окруженный со всех сторон тростниками. В дальнем его конце что-то белесое, напоминающее огромную личинку, стонало и извивалось. Конечности его скребли и колотились о землю, устланную тростником. Было видно, что скорость, когда-то удивившая меня, была ему теперь не под силу. Вскоре я поняла, что это создание спит. Голова, совсем маленькая для такого крупного тела, и повернута в сторону от меня, так что мне удалось разглядеть лишь толстую морщинистую шею, врастающую в череп. У меня еще был шанс уйти, у меня были все причины бежать оттуда. Я дрожала всем телом, и решимость, заставившая меня свернуть сюда с главной тропинки, куда-то испарилась. Но все же что-то заставило меня остаться. Я медленно приблизилась к зверю, целясь в него из пистолета. Вблизи стоны казались просто оглушительными, гулкие горловые всхлипы, словно удары колокола в живом кафедральном соборе. Подкрасться бесшумно было невозможно. Земля и реденькая трава были сплошь устланы высохшим тростником, хрустящим под ногами. Но создание продолжало спать. Я посветила карманным фонариком. По форме и плотности тело напоминало смесь гигантского борова со слизняком. Бледная кожа сплошь в клочьях спутанного светло-зеленого мха. Руки и ноги, в точности как конечности свиньи, только заканчиваются тремя толстыми пальцами. Примерно посередине туловища, там, где должен быть живот, два каких-то придатка, похожие на мясистые ложноножки. Видимо, животное использовало их как дополнительную опору при движении, но они часто переплетались и жалким образом бились о землю, словно были ему не вполне подконтрольны. Луч фонарика упал на голову создания. Маленький розовый овал на слишком толстой для него шее. Как я уже знала, благодаря найденной ранее сброшенной существом прилиньке шкуре, у него было лицо психолога из экспедиции моего мужа. На спящем лице маски застыло какое-то недоуменное и страдальческое выражение. Рот приоткрыт в форме буквы О и испускает печальные стоны. Конечности скребут землю, словно и во сне этот странный зверь продолжает свое больное движение по кругу. Белесая пелена, затянувшая глаза, дала мне понять, что создание слепо. Я должна была хоть что-то почувствовать. Вид чудовища должен был вызвать во мне печаль или отвращение. Но после того, как я спустилась в башню, после того, как меня аннигилировал слизень, я не чувствовала ровным счетом ничего, никаких эмоций, даже простой человеческой жалости, несмотря на то, что создание явно страдало, испытывало невыносимые муки. Это создание могло быть дельфином с дурным глазом или диким кабаном, не привыкшим к новому телу. Возможно, оно было частью плана, смысл и модель которого оставались для меня неясны. Но выглядело оно, как ошибка, некая осечка зоны Х, прекрасно и незаметно ассимилирующей все, что попадалось на пути. «Что если, — подумала я, — и моя ясность предвещает подобную метаморфозу? Исчезнуть, слиться с береговой линией, с безымянными пляжами и ветром, или с болотами? Нет, я этого не боюсь, да и никогда не боялась. Но это бесконечное странствие вслепую меня испугало. Может быть, я просто обманывала себя, думая, что если позволю ясности целиком овладеть собой, то процесс этот будет безболезненным, даже красивым. В этом жалобно стонущем создании не было ничего красивого, ничего, что не выглядело бы как надругательство. С учетом всего этого, вмешиваться мне не стоило, пусть даже я и видела все эти муки и корчи несчастного. Я не могла прекратить его страдания, отчасти потому, что не обладала полнотой данных. Я пока что не понимала, что представляет собой это создание, через что ему довелось пройти. Под тем, что походило на боль, вполне мог крыться экстаз, остатки человеческих сновидений, приносящие утешение. Потом мне в голову пришло, что, возможно, причиной метаморфозы стало то, что этот член экспедиции принес в зону Х. А что принесла с собой в зону Х я, и как это может повлиять на мою трансформацию? Вот все, что я могу вспомнить сейчас, когда память моя уже начинает путаться и переплетаться с разными другими соображениями. В конце концов, я взяла образчик, один волосок, оказавшийся, впрочем, таким же бесполезным, как и прочие пробы. Постоянство, которое не вызывало во мне ни малейшего восхищения. А зря. И вернулась к своему крошечному костру посреди этого огромного, всепроникающего нигде. Впрочем, встреча эта все же повлияла на меня. Я обрела решимость не сдаваться ясности, не расставаться с собственной личностью, по крайней мере, до поры. Я не могла смириться с возможностью, что однажды я могу потерять бдительность и превратиться в стонущее создание в тростниках. Может быть, просто страх. 03. Остров. Довольно скоро остров превратился в смазанную тень на морском горизонте, и я поняла, что теперь это просто вопрос нескольких дней, хотя точно отсчитывать время не было возможности. Остров казался чуждым мне, как муж, вернувшийся после экспедиции. Я понятия не имела, что увижу там, и понимание это отрезвляло, заставляло пристальнее следить за ясностью, упорнее бороться с ней. Почему-то я вбила себе в голову абсурдную мысль, будто если удастся переплыть туда, я должна быть в лучшей форме, в трезвом уме и крайне внимательна. Ради чего? Чтобы найти труп, если повезет. В честь ложной памяти о той прежней жизни, в мире, который теперь представлялся куда более уютным и спокойным, чем был на самом деле? У меня не было ответов на эти вопросы. Лишь организм подсказывал, что надо поддерживать дальнейшее существование. Дышать, есть, испражняться, спать и совокупляться, и просто жить день за днем. Я закрепила рюкзак на спине и прыгнула в воду. Любой, кто обожает читать истории о героях, приютившихся вокруг догорающего костра, когда чуть поодаль терпеливо поджидают голодные волки, будет разочарован. Нет, когда я плыла к острову, на меня не нападали левиафаны, поднявшиеся с глубин морских. Усталая и замерзшая вышла я на берег и тут же начала обустраивать себе жилище в развалинах маяка. Еды удавалось раздобыть достаточно. Я ловила рыбу, собирала ягоды, выкапывала клубни, безвкусные, но вполне съедобные. Ловила силками мелких зверушек, развела собственный сад, посадила там семена из найденных плодов и удобряла их компостом домашнего производства. Поначалу маяк удивлял меня больше, чем что-либо другое на острове. Он был зеркальной копией маяка на побережье, особенно когда освещался солнцем. И временами это казалось мне чьей-то неуместной и безжалостной шуткой. Еще одна деталь из множества других, которая ничуть не приблизила меня к разгадке зоны Х. Или то было случайное совпадение, некий незавершенный синоним той башни, только с верхушкой, провалившейся вниз, и лестничной площадкой, которую я превратила в свой опорный пункт, устлав ее сырыми опавшими листьями. Одно уже это говорило о многом. Позже я, не спеша, с систематическим тщанием ученого, осмотрела маяк, близлежащие здания, заброшенный городок, но потом решила, что этой первой рекогносцировки не хватает широты. Надо обследовать остров на предмет угроз, поискать еду, источники питьевой воды, постараться найти хоть какие-то признаки пребывания здесь человека. Я не хотела питать ложных надежд. Никаких свидетельств, что на маяке кто-то недавно жил, не имелось. Хотя он являл собой наиболее подходящее убежище, поскольку все остальные строения, даже на первый взгляд, были разрушены почти до основания и догнивали с поразительной скоростью с тех пор, как здесь утвердилась зона X. Имелись также признаки загрязнения, следы старых шрамов, но все они так быстро затянулись, что трудно было сказать, когда именно и чем были вызваны. Наверняка этому тоже поспособствовала зона X. Размеры этого острова примерно 14 миль в длину, 9 в ширину, 48 по окружности, и, по моим подсчетам, площадь его составляет около 140 квадратных миль или 90 тысяч акров. Большую часть этой площади занимают сосновые и дубовые леса, тянущиеся вдоль обращенной к берегу стороны. Но там, где подступает море, они не могут устоять перед частыми штормами. Здесь произрастают в основном мхи да низкорослые кустарники. Родники с чистой водой встречаются чаще, чем я предполагала. Питаются они из ручьев, стекающих с гор к берегу. Возможно, именно поэтому здесь и построили этот ныне заброшенный город. К тому же деревья представляют хорошую защиту от ветров, дующих с моря. Мало того, рядом с маяком я нашла водопроводный кран, и хотя поначалу из него долго текла только коричнево-ржавая вода, потом все же пошла чистая, вполне пригодная для питья, из какого-то подземного резервуара. В центре острова я нашла богатую экосистему, где бесконтрольный рост популяции болотных кроликов сдерживают хищные птицы и островные лисы, довольно мелкие, что свидетельствует о том, что размножение их как-то адаптировалось к столь замкнутому пространству и скудным возможностям, которые могла предоставить окружающая среда. Птичий мир разнообразен, от древесных ласточек до пурпурных, от верионов до крапивников, дятлов и козадоев, а также множество видов береговых птиц. Слишком много, чтобы перечислять. И с наступлением сумерек весь этот птичий мир сливается в пронзительный, торжествующий хор голосов. Такой резкий контраст с тишиной, царившей на болотах, где птиц было меньше, и вели они себя осторожнее. Я обходила остров на протяжении многих дней, как по периметру, так и по внутренней части, стараясь узнать о нем как можно больше. Записывала свои наблюдения, и на чем свет стоит, кляла южный предел за то, что не снабдили меня картой, хотя я и знала, что будь у меня карта, я бы все равно потратила не меньше времени и сил на ее проверку. И не только потому, что не доверяла южному пределу, но и потому, что не испытывала доверия к зоне X. Однако, закончив с предварительной инспекцией, я не могла сказать, что обнаружила на этом острове что-то необычное или сверхъестественное. За исключением, пожалуй, филина.